Для меня хорошее описание обычно состоит из нескольких точно выбранных деталей, которые заменяют все остальное. Как правило, это те детали, которые первые приходят на ум, и они точно пригодятся для начала. Если захотите, потом сможете их переменить, добавить, убрать. Это можно. Для того и придумано переписывание. Но, думается мне, вы сами поймете, что почти всегда первые увиденные детали самые лучшие и точные. Следует помнить, и чтение прозы докажет вам это снова и снова, если у вас возникнут сомнения, что перебрать с описаниями так же легко, как и не добрать, если не легче. У меня один из любимых нью-йоркских ресторанов – Steakhouse Palm 2 на 2-й авеню. Если мне понадобится поместить действие в Palm 2, я, естественно, буду писать о том, что знаю, как это уже было много раз. Перед тем, как начать писать, я мысленно вызываю образ места действия. Он выплывает из памяти и заполняет глаза разума, те глаза, которые становятся тем острее, чем чаще используются. Я называю это глазами разума, поскольку к этой фразе мы все привыкли, но на самом деле я хочу открыть все свои чувства. Этот поиск в памяти будет кратким, но интенсивным, вроде гипнотического воспоминания. И как настоящий гипноз, с каждой попыткой он будет становиться все легче и легче. Первые четыре момента, которые мне приходят на ум, когда я думаю о Palm 2, это а. темнота бара и контрастирующая с ней яркость зеркала за баром, отражающего свет с улицы, б. опилки на полу, в. резкие мультяшные карикатуры на стенах, г. запах из кухни жарящихся бифштексов и рыбы. Если еще подумать, я вспомню больше. Чего не вспомню, то домыслю. В процессе визуализации факты и вымысел равны. Но больше и не надо. В конце концов, не в Тадж-Махал пришли, и я вам это заведение не продаю. И вообще, вспомним, что речь не про обстановку. Я рассказываю историю, и всегда только это и важно. Не надо, чтобы меня и вас затащило в подробнейшие из описаний только потому, что его легко давать. Нам другую рыбку надо жарить. И бифштексы тоже. С этой мыслью посмотрим на отрывок повествования, приводящий персонажа в Palm 2. Ярким летним днем, без четверти 4, перед Palm 2 остановилось такси. Билли расплатился, вышел на тротуар и быстро огляделся, ища Мартина. Мартина не было. Довольный этим, Билли вошел внутрь. После яркого света 2-й авеню в Palm 2 было темно, как в пещере. Только зеркало над баром отражало часть уличного сияния и переливалось во мраке миражом. Первый момент Билли больше ничего не видел. Потом глаза стали привыкать. В баре было несколько человек, пьющих каждый в одиночку. Кроме них стоял там еще метрдотель в развязанном галстуке бабочки и с засученными рукавами, обнажавшими волосатые руки, и трепался с барменом. Еще были рассыпанные на полу опилки, как заметил Билли, будто в 20-х, а не в конце тысячелетия, когда в обжорках нельзя курить, уж тем более сплюнуть добрую порцию жвачки между ботинками. И плясали на стене мультяшные рисунки. Карикатуры на местных политических деляг, репортеров, давно ушедших на пенсию или померших от белой горячки, знаменитостей, которых уж толком не узнать, плясали от пола до самого потолка. В воздухе висел густой чад бифштексов и жареного лука. Все как всегда. Метрдотель выступил вперед. «Чем могу служить, сэр? Обед мы подаем только с 6, но в баре есть...» «Я ищу Ричи Мартина», — перебил Билли. Прибытие Билли в такси — это действие. Или развитие сюжета, если вам так больше нравится. Когда он входит, начинается почти чистое описание. Я вставил в него почти все детали, которые мне первыми пришли на ум, когда я начал вспоминать Palm 2, и кое-что я добавил. Например, удачно получился метрдотель возле бара. Мне нравится этот развязанный галстук бабочка и волосатые руки из-под засученных рукавов. Вроде фотографии. Только запах рыбы не попал в описание, да и то потому, что его перебил запах лука. Потом мы возвращаемся к действию. Метрдотель выходит вперед. И к диалогу. Но зато теперь нам ясно видна окружающая обстановка. Я мог добавить еще ворох подробностей, теснота комнаты, голос Тони Беннета из стереосистемы, наклейку команды Янки на кассе бара. А зачем? Когда дело касается описания, скромный обед не хуже пира. Нам только надо знать, нашел ли Билли Ричи Мартина. Ради этого мы и заплатили свои кровные 24 бакса. Лишние детали обстановки забегаловки замедлят ход действия, быть может, настолько, что порвут уловляющие читателя тенета, которое сплетает хорошая беллетристика. Очень часто читатель откладывает книгу в сторону, потому что заскучал. А скука возникла от того, что писатель, зачарованный собственным умением описывать, забыл о самом главном. Мяч должен катиться дальше. Если читатель хочет узнать про Палмту подробнее, чем есть в повествовании, пусть зайдет туда, когда будет в Нью-Йорке, или выпишет себе рекламный проспект. Я здесь уже много чернил затратил на объяснение, что Палмту будет основной сценой моего рассказа. Если это окажется не так, с моей стороны будет не глупо в следующем варианте сократить все эти описания до пары строк. И нельзя будет их оставить на том основании, что они хороши. Они обязаны быть хорошими, раз мне за это платят. Но платят мне не за то, чтобы я относился к себе снисходительно. В главном абзаце описания Палмту есть фразы простые. Несколько человек, пьющих каждый в одиночку. И описание намного более образное. Зеркало, переливающееся во мраке, как мираж. Годятся и те, и другие, но мне лично больше нравятся образные. Использование иронии и прочих образных средств – одно из главных удовольствий беллетристики и для читателя, и для писателя. Ирония, если она к месту, радует как встреча со старым другом в обществе незнакомых. Сопоставление двух с виду не связанных предметов, помещения бара и пещеры, позволяет увидеть знакомые вещи под новым углом. Хотя темный, как пещера, не слишком поражает воображение, мы это наверняка уже слышали. Это, честно говоря, несколько лениво, не то чтобы уже совсем штамп, но около того. Примечание автора.